Мне показалось, что губы старика шевелились, словно он хотел что-то сказать, быть может, слова благодарности, но он молчал. — Милорд, — произнес почтительно полковник Гарви, вставая, и все мы сделали то же. — Милорд, не хотим долее злоупотреблять вашим временем. Граф сделал движение. — Надеюсь, милостивые государи, вы окажете мне честь и примете мое приглашение отобедать сегодня вечером за моим столом. Мы поклонились. — Благодарю вас. Все мы очень желали бы, чтобы профессор Генриксен нашел время побыть среди нас. Не будете ли вы, полковник, так любезно передать ему мое приглашение? Или, может быть, вы предпочитаете, чтобы я непосредственно обратился к нему с письмом? Полковник Гарви улыбнулся. — Пожалуй, так лучше. — Хорошо. — Итак, господа, до свидания, до вечера. Подумав, он остановил нас жестом. — Нет нужды прибавлять, что если бы кто-нибудь из вас пожелал побеседовать со мной отдельно, я всецело к его услугам. Этого я и ждал. Проходя последним около него, чтобы пожать ему руку, я остановился. — Я хотел бы попросить вас, милорд, подарить мне 2 минуты. — О, конечно, — сказал он. — Ральф, проводите, господ. А вы, господин Жерар, останьтесь, садитесь. Мои коллеги вышли. Я видел, как доктор Грютли обернулся и с удивлением поглядел на меня. Своей здоровой рукой граф Дантрим взял мою руку. В его выцветших глазах сверкнули огоньки. — Ваши слова, — прошептал он, — глубоко меня тронули. — Благодарю. — Милорд, — пробормотал я, — вам нужно поговорить со мной? — ласково спросил он. Я не ответил. Я взглянул на Ральфа. Проводив посетителей, он вернулся к графу и стоял около его кресла, бесстрастный, холодный. Граф Дантрим заметил мой взгляд. — Ральф никогда не отходит от меня, — сказал он. — Это мое второе «я». Впрочем, если вам угодно. Я сделал протестующий жест. Я отнюдь не желал с первого же шага вооружить против себя этого молчаливого человека. — Милорд, — сказал я, повышая голос, — я позволил себе остаться для того, чтобы воскресить в вас одно воспоминание. Он удивленно поглядел на меня. — Воспоминание? — Да, воспоминание, милорд. Когда-то мы уже встречались. Это было в 1894 году, в Эле-Бене, в сентябре, в парке Виллы Цветов. Он на мгновение задумался. — Да, в самом деле, я там тогда жил. Но вы в то время были, вероятно, еще очень юны, господин Жерар. — Да, конечно, милорд. Мне было приблизительно столько же, сколько графине Антиопе, с которой я играл целый месяц. И я позволю себе спросить вас, как ее здоровье. Я говорил очень быстро, опустив глаза. Когда поднял их, увидал, что старик пристально в меня вглядывается, и в глазах его выражение, которое я принял за изумление. Лицо бесстрастного Ральфа оставалось совершенно неподвижным. — Вы знали Антиопу? — медленно проговорил граф Дантрим. По-видимому, в голове его совершалась какая-то трудная работа. Было видно, что он старается меня припомнить. Впрочем, так естественно, что он забыл меня.